Глава 3. 12 декабря 1197 года от Рождества Христова. Остия. «Виталий, я могу добраться и сам». После двухнедельного путешествия в Рим кардинал попытался уговорить меня отпустить его под охраной нанятого отряда в Остии. Но я не соглашался, говоря, что не для того я проделал такой большой путь, чтобы потерять его прямо рядом с вечным городом. «Но я же вижу, какие страдания тебе доставляют прогулки, хоть и на носилках». Он качал головой. «Я сам вообще с трудом представляю, как можно с такими ранами куда-то путешествовать. У тебя переломаны руки, ноги, на пальцы вообще страшно смотреть». «Вы сами меня учили, кардинал Конти», — улыбнулся я, приказывая выделить матросов для охраны нашего кортежа из повозок, которые наняли тут же в порту. «Дела веры превыше всего. Не спорьте со мной, брат. Меня попросили довести вас целым и невредимым. Я это сделаю». Он развел руками и улыбнулся. «Всем бы нашим братьям подобные качества, как у вас, епископ». «Я лишь скромный слуга, несущий его слово», — перекрестился я, вызвав у него такую же реакцию. «Хорошо. Тогда мы вместе с вами помолимся сегодня вечером у меня дома», — настоял он. «Познакомлю вас с семьей». «С превеликим удовольствием», — моментально согласился я. Подобное сближение нельзя было игнорировать. Вечером, когда мы добрались до Рима, кардинал не дал мне искать себе жилище, а сразу повел за собой в родовое поместье. Его выбежала встречать многочисленная родня, которая слегка ошалела при виде моего отряда, но без особой суеты и слов их всех постарались разместить на лужайке, купив в городе у торговцев большие шатры. Причем мне даже не дали их оплатить. Его мама, Клариссия Скотти, все организовала и сделала сама. Мне пришлось подчиниться гордой и властной женщине, которая при виде моего состояния жалостливо поджимала губы. Может быть, поэтому меня разместили в огромных гостевых апартаментах, выделив целых 6 слуг и пригласив составить компанию всему семейству за завтраком. Отказываться, понятное дело, было нельзя. Утром за весьма небольшим столом собралось семейство кардинала Конти, которое присутствовало сейчас в имении. Мать, сестра, дядя и тетя по линии матери, а также куча мелких племянников, которые все как один с ужасом рассматривали мое лицо и тело, не скрытые под плащом. Слуги подняли меня с носилок и усадили на большое широкое кресло, специально установленное за столом. И только когда я удобно устроился и спрятался под накидкой, чтобы никого не смущать, его мама призвала помолиться перед едой. Конечно, мы так и сделали, и только после этого приступили к трапезе. Когда голод был утолен, всю малышню выпроводили вон, оставив только старшее поколение. «Мы слышали, что вы весьма близки с нынешним папой». Вроде бы небрежно поинтересовалась у меня Кларисия. «Не могу об этом судить, сударыня». Я пожал плечами. «Иногда помогаю Святому Престолу. Иногда он мне. Все в пределах взаимной пользы». «Мы также слышали о вашем далеком путешествии», призналась она. «Хотелось бы услышать о нем от непосредственного участника, хотя нужно сказать, что мы редко кого привечаем у себя из посторонних». «Я искренне благодарен вам за гостеприимство», осторожно ответил я, не очень понимая ее намек. «Если бы вы остались у нас на несколько дней, рассказав о своем необыкновенном путешествии, я была бы вам чрезвычайно признательна», сказала она загадочным тоном. Я перевел взгляд на кардинала, который был сейчас по факту главой рода Конти. Он задумался, но затем кивнул. «Хорошо, если вы не против, я с радостью воспользуюсь приглашением», согласился я, понимая, что теперь нет другого выхода. «Да и интересно было, чем живет семья человека, чей дядя был папой до Целестина III. Она явно была непростой». Через полчаса с нами простился кардинал, который сказал, что поспешит отчитаться о своем прибытии, а затем из комнаты вышли и все остальные, оставив нас с Клариссией Скотти наедине. Как я уже знал, такое было неспроста, поскольку обычно знатные дамы передвигались только в окружении либо своей родни, либо слуг и охраны. Женщина меня не разочаровала. Поднявшись, она пригласила меня посмотреть ее коллекцию картин, и я, конечно же, согласился. Слуги занесли меня на второй этаж, оставив в небольшой комнате, где и правда была представлена живопись, в которой я к своему стыду не разбирался. Мое направление развития было всегда далеко от искусства. Об этом я честно ей и сказал, когда женщина предложила обсудить кого-то из художников. Она, поджав губы, повернулась ко мне, словно принимая какое-то сложное решение, начав издалека. «Вы знаете, Виталия, что семейство Канти и Арсини враждуют между собой?» «Слышал об этом лишь от вашего сына, сеньора», — честно признался я. Кардинал рассказывал во время путешествия, что был крайне удивлен вызовом папы из ссылки, куда в Ананье его послал он сам, едва получил сан. Да еще не просто вызвали, а отправились весьма важной миссией в Константинополь. «Нам всем показалось это странным». Она взяла стул и села рядом с носилками. «Я знаю, что вы не раз и не два уберегли сына от смерти в этой поездке. Поэтому могу быть с вами откровенна, Виталя?» «Конечно». Я удивленно повернулся к ней. Сейчас в этой комнате затевалось явно что-то такое, о чем я не знал. «Целестин болен и смертельно», — тихо сказала она, нагнувшись ближе. «А после своей смерти он хочет видеть на папстве своего племянника, кардинала-священника Джованни ди Сан-Паоло, весьма ответственного и порядочного человека, но больше погруженного в медицину и спасение человеческих жизней, чем их душ. А кто является вторым кандидатом?» В голове начало проясняться. «Лотарио, конечно же». Она посмотрела на меня, как на дурачка. «И мы собираем союзников, которые смогут проголосовать за него». «Пап же обычно выбирают из стариков», — не поверил я. «А Лотарио сколько? 36? Коллегия это допустит?» «Коллегия проголосует так, как будет нужно, если мы наберем достаточно сторонников», — твердо сказала она. «Я говорю с вами откровенно только по одной причине. Сын рассказал мне сегодня ночью, что присматривался к вам всю дорогу. И после того, что вы для него сделали, не бросив даже в двух шагах от конечной точки путешествия, он предложил взять вас к нам в союзники. С вашими возможностями и деньгами Лотарио сможет стать следующим папой». «Хм, если Целестин III собрался избавиться от конкурента своего племянника, посылая его на смерть в Византию, тогда зачем кардинал Альбино попросил меня лично присмотреть за Лотарио?» — удивился я. «Ведь Альбино — человек папы». «Был, до той поры, пока не понял, что тот умирает», — с легкой улыбкой сообщила мне Кларисия. «Он навещал меня до поездки сына и предупредил о грозящей ему в Константинополе опасности». «А поскольку не поехать кардинал Канти не мог, то наш хитромудрый старикан предложил использовать меня в качестве охраны», — предложил я. «Очень на него похоже». «Вы очень проницательны, Виталий, как он и сказал». Женщина улыбнулась мне, предупредив к тому же, что лучше с вами играть в открытую. Для нашей же пользы и безопасности. «Хм, сколько нужно денег для подкупа?» Я почесал свой лысый череп, на котором волосы еле росли, поскольку симбионт забирал все ресурсы на восстановление костей. «Примерно 30 000 серебряных марок», — призналась она. «Сколько вы собрали?» 25. «Хм, у меня есть эти деньги. Теперь остался главный вопрос. Что я получу за это взамен?» Я внимательно посмотрел ей прямо в глаза. «А что вы хотите?» Вопросом на вопрос ответила она, хитро прищурившись. «Стать кардиналом? Пусть для начала и дьяконом», честно признался я. «Быть самым молодым кардиналом в истории церкви. Что может быть лучше?» Она с изумлением на меня посмотрела. «Кардинал Альбино предупреждал меня о ваших амбициях», покачала она головой. «Но чтобы настолько...» Она задумалась и с сожалением призналась. «Я могла бы вам сказать, что да, конечно, мы это осуществим после получения сыном сана, но, зная вашу репутацию, поостерегусь давать невыполнимые обещания. Коллегия встанет на дыбы от идеи сделать кардиналом ребенка». Ее слова заинтересовали меня. «А что не так с моей репутацией?» — ехидно улыбнулся я. «Я честный, примерный христианин». Она сначала удивленно посмотрела на меня, думая, что я говорю серьезно, но, увидев веселые искорки в глазах, улыбнулась сама. «Ваша репутация, Виталий, такова, что мало кто захочет переходить вам дорогу», — весело рассмеялась она. «После того, что вы учинили в родном городе, вас будут и старые враги стараться обходить другой дорогой». Я широко улыбнулся. «Спасибо за теплые слова, но что же тогда делать? Я ведь должен получить выгоду от этого мероприятия. Сумма очень большая». «Может быть, вас устроит архиепископство?» — предложила она. «Над той же Венецией». «Слишком мало», — честно признался я. «Думал об этом. Но отдавать 80 килограмм золота за простое архиепископство — это перебор. Я знаю расценки. Смогу купить эту должность за гораздо меньшие деньги». Тут уже она сильно удивилась моим познаниям и задумалась. «А что насчет легатус алатере?» — неожиданно предложила она. Очертим круг ваших полномочий, чтобы они соответствовали вашим нуждам, но в то же время не были во вред Святому Престолу. Все можем скрепить договором? Тут уже задумался я. Легатус Алатере — высший чин посланца папы. Его буквальное альтер-эго в конкретном месте, где не может быть сам папа. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. А это тоже не слишком невыполнимое обещание? Поинтересовался я. Это как раз-таки нет. Она покачала головой. Легатов назначает папа своей волей, так что вопросов ни у кого не возникнет. Ну и, как я уже сказала, ваши полномочия мы готовы будем обсудить отдельно. Понятное дело, что возможность развязывать войны, отлучать от церкви и прочие серьезные прерогативы туда не войдут. Это очень интересное предложение. Я внимательно на нее посмотрел. Если добавить к этой должности уже упомянутое вами архиепископство и Венецианское, можно даже без конкретных приходов и областей, то я готов к вам присоединиться и добавить к сумме не 5, а 10 тысяч серебряных марок на срочные расходы. Ведь судя по тому, что вы говорите об этом прямо сегодня, сразу после возвращения сына времени остается крайне мало. Папа так плох? Да, деньги нужны в ближайшее время, иначе они станут бесполезными, согласилась она. Мы выгребли все сундуки, продали все драгоценности, но денег все равно не хватает. Есть еще один вариант, кроме вас, но тогда мы отправимся на поклон к своим противникам, и с ними придется делиться властью. Лотарио этого не хочет, поэтому и предложил вас в качестве альтернативы. Тогда мне нужно будет добраться до Венеции и, забрав деньги, вернуться обратно в Рим. Я почесал затылок. Примерно 20 дней пути, если не настигнет шторм. Так быстро? Удивленно вскрикнула она. «Моя Елена — быстрейший корабль в этой части света», — хмыкнул я. «Ваш сын не даст соврать. Поспрашивайте его о бригантине». «Тогда мы будем вас ждать и подготовим расписку о взятии в долг денег, на случай, если наше предприятие все-таки не выгорит, и нам придется вернуть потраченное всем заинтересованным сторонам». С огорчением сказала она. «А также проект документа о ваших правах и обязанностях на должностях Легатус Алатере и архиепископа Венецианского». «Устроит вас такой расклад?» «Полностью, сеньора». Я протянул руку. Она непонимающе на меня посмотрела. Я улыбнулся. Взял ее кончики пальцев, поцеловал мягкую и приятно пахнущую кожу. Женщина легко сжала в ответ мои изуродованные ладони и прикрыла на мгновение глаза, принимая комплимент. «Тогда я покину вас сейчас же, чтобы не терять времени. А рассказать о путешествии оставлю кого-нибудь из своих старших офицеров», продолжил я. «Конечно, это будет не так эффектно, как если бы это сделали вы сами, но деньги и правда нужны срочно». Тяжело вздохнула она. «Тогда я собираюсь и выдвигаюсь немедленно». Я громко кликнул слуг, чтобы они отнесли меня в комнату и собрали вещи в походный сундук. «Что скажешь, мама?» Когда опасный гость отбыл, в комнату вошел никуда не уходивший кардинал Конти. «Я был прав. Ему можно доверять?» Женщина задумалась, вспоминая свои ощущения от беседы с венецианцем. «Что точно правильно, так это желание проклятого Арсини держать его на коротком поводке», ответила она спустя минуту раздумий. «Словно боевой пес, этот ребенок сметает все на своем пути. Если ты привяжешь его к себе милостями и должностью, он послужит нам верой и правдой после смерти старого хозяина». «Да, мои ощущения точно такие же», признался сын. «Он очень умен и образован, но крайне узко мыслит. Его интересуют только золото и слава, добытые в бою. А это мы всегда сможем ему обеспечить, будучи на папском престоле. Врагов, через которых нам придется переступить, будет еще очень много. К тому же королей и императоров ему не привыкать приводить к твоей воле, Лотарио», — согласилась Кларисия. «Хорошо. Тогда ты тоже не против приблизить его к нам?» «Да. Отклони предложение семьи Савелли. Остаток суммы возьмем у венецианца. Его самолюбие удовлетворят должности и милости, а лишние кардиналы в коллегии нам пока не нужны. Нет смысла обещать подобное, сам понимаешь почему». «Да, крайне не хотелось бы видеть его армию под стенами Рима», с легкой усмешкой отметил кардинал Конти. «А он это может осуществить». Кардинал Альбино достаточно подробно рассказал о том, как тот зачистил Венецию от других четырех враждебных ему великих домов. «Что ж, тогда нам остается только ждать», согласилась мать. «Расскажи мне пока о его корабле. Он сказал, что это быстрейший среди всех». «О, тут мне будет о чем тебе поведать», воодушевился кардинал, «поскольку это действительно так. Они, тихо разговаривая, направились на первый этаж поместья.